Ты хочешь, чтобы мы убили друг друга, что ли? Мы и так выложились по полной. Если это действительно так, то все намного хуже, чем я предполагал. Ты только говоришь, но чего стоят твои слова на самом деле? Завелась Ольга. Нужны доказательства, становись, щиты на максимум и бей. Ну держись, родной. Ее кулаки наполняются жаром огня, воздушный щит обволакивает тело, она наносит удар. Большая ошибка тягаться со мной в рукопашной бое. Легкий уклон, не сходя с места, она заваливается, и моя рука, с легкостью игнорируя ее щит, наносит шлепок по затылку, от которого она кубарем катится по песку. Не поняла, потрясла она головой, вскочила и разразилась в мою сторону роем огненных шершней, следом приморозила пол под моими ногами, и в мою сторону полетели воздушные диски по трем уровням, ноги, тело, голова. Я даже с места не сошел, развеяв ее атаку ладонями. За доли секунды ее плетения были захвачены моей магией, взяты под контроль и уничтожены. Мелкий камешек взлетает и ударяет ее точно в лоб, опрокидывая на спину. На мгновение ее сознание гаснет и в себя она приходит, все так же лежа на спине. Ну, еще и наверняка голова болит, но лечить не буду, потому как боль, лучший учитель, все равно не поняла. «Как-то ты слишком быстро это делаешь». «Быстро», — удивился я. «Да с вами я подобен черепахе, еле двигаюсь». «Ладно, хотите знать, к чему стремиться? Я устрою вам демонстрацию». «Шестая», — активировал я браслет. «На связи, первый», — раздался ее голос. «Ты уже покинула дворец?» «Нет, но уже собираюсь. Отложи пока. Нужна помощь. Жду тебя на полигоне дворца. Исполняй». «Есть». Послышалось лаконично в ответ. Я тут же связался с охраной и распорядился доставить ее к нам. Теперь ждем, а вы можете одеваться. Все, что нужно, я увидел. Катя, подойди. Зэ, зачем это? Попыталась спрятаться она за Ольгу и прикрыться, вспомнив, что голая. Любить тебя буду, ты же этого хотела, вот прям здесь и сейчас, не тупи. Когда ты так говоришь, я тебя боюсь, сказала она. Но все же нашла в себе силы встать передо мной, отчаянно краснея лицом. Но когда я начал ее щупать, попыталась сбежать, но была связана воздухом. Нет, никакой эротики в моих прикосновениях не было, я проверял плотность мышц, перекосы развития тела, каналы. Все намного лучше, чем я ожидал, можешь одеваться. После этого ты точно обязан на мне жениться, прошипела она, поспешно натягивая одежду. Если бы я женился на всех, кого видел голыми, то никакого здоровья не хватило бы. Хватит комплексовать на пустом месте. А вы чего лыбитесь? Переключилась она на Любу и Лизу. На тебя смешно смотреть. Ты ж вечно строишь всем каверзы, а тут саму макнули. Давно не видели тебя такой смущенной. И вы пожалеете об этом. На Оленьку я не могу злиться, потому что ее люблю. На Сергея тоже, по той же причине. А вот вы. Я отомщу, и мстя моя будет страшной. Первый. Шестая. Кивнул я. «Итак, девушки, перед вами самое совершенное оружие убийства, мастер тени. Она идеальна и совершенна. Ее движения не видны, ее действия незаметны. Поймать ее все равно, что пытаться поймать воздух. Она – предел развития воина, хотя уверен, что мы сможем шагнуть за этот предел. Итак, шестая, форма одежды 0. Полный контакт без щитов, оружие на выбор, ограничений по магии нет. Приказ ясен, так точно. Исполнять». Пока она аккуратно снимала с себя одежду, я делал то же самое. Ваша задача – увидеть нашу совместную работу. То, как мы двигаемся, как атакуем и защищаемся. Заметить и запомнить все, что возможно. В центр. Шестая выбрала два ножа Сай, а я небольшой обоюдоострый меч. Сходимся. Эх, давно я не дрался в полную силу. Ну ладно, не в полную, несмотря на то, что Шестая была одним из лучших воинов отряда, все же ранг у нее был воевода, хоть и сильно приблизившийся к князю, но и этого хватало, чтобы я не сильно сдерживался, отдавшись чувству боя. То же самое происходило и с ней, и на ее каменном лице нет-нет, да и проскальзывала улыбка. Наше оружие, покрывшись магией, со звоном сталкивалось, высекая икры и порождая маленькие аномалии. Мы бились в полный контакт, не используя плетения, потому как могли все тут разнести. На такой скорости держать щиты в помещении и сражаться было трудно даже для меня. 3 минуты бешеного темпа, и вот ее отсеченная кисть, держащая нож, отлетает в сторону, а после мой клинок замирает у нее шеи. Ты все так же непобедим, первый, а ты все так же растешь ускоренными темпами. Горжусь тобой. Меч летит в сторону, а я подхватываю ее и сильно целую. Ты совершенно и желанна. А теперь возвращайся к выполнению предыдущего приказа. Отдыхать. Есть. Четко ответила она с суровым лицом, и лишь в ее глазах бегали бесенята. Нашла отрубленную кисть. Прирастила. Неспешно оделась. Так, стоп, шестая. Да, первый. Это Катя, моя сестра. Она, твой первый ученик. Надеюсь, ты сможешь сделать из нее воина. Или сделаю, или она умрет. На связи. Развернувшись, она пошла на выход, виляя бедрами. Мир треснул и разлетелся на осколки. Чтобы шестая, и да, так нет. Или все-таки да чуметь. Братик, а насчет умрет, это же была шутка. Да, подергала меня за руку Катя. Что? Нет, шестая вообще не умеет шутить, и с юмором у нее проблемы. Поэтому очень не советую ее злить. Так, не отвлекаемся, что вы поняли из нашего боя? Ты издеваешься? Отмерла Ольга. Мы вообще ничего не поняли. Вы двигались настолько быстро, что казалось, тут просто два смазанные тени носятся. Она вообще в каком ранге? Воевода, но приблизилась к князю. Истинный воевода. Что это значит? Это значит, что она сейчас где-то на уровне обычного императора. Она раскрыла в себе три из четырех составляющих магического пути воина: щит Виллиса, длань и око. Четвертую, поступь, ей еще предстоит открыть, но это не быстрый процесс. Не раньше, чем на князя перешагнет. И вообще, вам пора самим научиться определять ранги одаренных на глаз. Таких методик не существует. Без боя ничего не поймешь. Если ты о них не знаешь, то это не значит, что их нет. Следи за одаренной, подмечай, как она двигается, дышит. Да-да, именно дыхание зачастую может о многом сказать. Я вот, например, почти не дышу в привычном вам понимании. В бою тело само поглощает воздух, дабы не тратить энергию на обычный вдох-выдох. Да и в битве на больших скоростях ваши легкие просто не будут успевать им наполняться. Ничего, ваши кураторы вас этому научат. В каком смысле? В прямом. Каждая из вас будет прикреплена к одной из девушек моего отряда. Список того, в чем сильна каждая из них, я вам предоставлю, как и свободу выбора. А ничего, что я на службе? Ехидно поинтересовалась Ольга. Да и Лиза с Любой ждут распределения. Уже нет. Особым указом командира отряда Вороны вы переводитесь в него. И этот командир, конечно же, я. Тут бы стоило рассмеяться демоническим смехом, но не буду, потому как мне вас заранее жалко. Это беспредел, самоуправство, попрание права личности на свободу выбора. Можете меня хоть до утра хвалить, моего решения это не изменит. И начнем мы с вашей выносливости. А что с ней не так, Катя? Закрой уши, а впрочем, не надо. Раз уж ты настырно лезешь ко мне в постель, то можешь слушать. Я достаточно увидел ночью, вы втроем продержались не более 3,5 часов. Та же, к примеру, шестая с меня бы сутки не слезала, двигаясь в одном темпе. Избавь нас от рассказов о своих похождениях на стороне. Однако это факт, пусть для вас и неприятный. Хотите, чтобы я не гулял по бабам? Делайте так, чтобы я физически не смог этого сделать. Прекрасная речь, сынок, раздались позади меня аплодисменты мамы. Признаюсь, я подглядывала за тем, что тут происходило, и меня это очень заинтересовало. Не откажешься дать пару уроков боя своей старой матери? Ты такая старая, что ради твоего взгляда мужчины в очередь до Ханьской империи выстроится. Льстец, мягко улыбнулась она. Ну так что насчет боя? Почту за честь, мама. Хочешь драки? Ага, ответила она и принялась раздеваться. Черт, я к этому не готов, мысленно взвыл я, но деваться было некуда. Бой, так бой. Глава 15. Мам, тебе вовсе не обязательно все снимать. Попытался возразить я. С чего это? Или ты тут просто так воздух сотрясал насчет отвлечения внимания? Да, но ты же моя мама. И что? Что это меняет? Я воин, и не забывай, сын, что я училась там же, где и ты, и прошла такую же подготовку. Поэтому хватит мять сиськи и покажи, наконец, чего стоишь. Ладно, встряхнул я головой, стараясь на нее не смотреть. Несмотря на возраст, ее тело было совершенным, как у молодой девушки: высокая грудь, тонкая талия, гладкая, почти светящаяся кожа. Сам я раздеваться не стал, это уж точно был бы перебор. Начали. Скомандовала она, качнув тяжелыми шарами груди. В ее руках появились щиты, тяжелая булава. Я же решил не изменять себе и подобрал откинутый меч. Сшибка, удар, да, вот она, настоящая мощь одаренной ранга император. Размен ударами сразу перешел на бешеные скорости, когда даже ветер не успевал за нами, Темп был просто нереальным. Она отпрыгнула от меня и тут же сдавила воздушным прессом. А потом пошло слияние стихии в бесконечных комбинациях. Пар, кислота, лава, пепел, зыбь, болото, таран. Мы бились на пятачке метров 300, который я окутал еще и дополнительным щитом. Иначе бы дворец не перенес наши тренировки и банально разрушился. Одни плетения сменяли другие с огромной скоростью, дабы я не успевал под них подстроиться. И все же, да, у нее опыта было больше, но она проигрывала мне в скорости. Чуть-чуть, но с каждым мгновением эта пропасть росла. Она видела это, но не злилась, а улыбалась, продолжая давить. А я учился у нее, отмечая ее мастерство и особо удачные комбинации, особо не атакуя, предпочитая банально защищаться. Да и бить маму, пусть даже на тренировке, у меня рука не поднималась. И все же пора было это заканчивать. Она не замечала, но вены на ее теле разбухли и начали наливаться чернотой. Видимо, остатки проклятия, про которое говорил Лихобор, активировались в момент сильной нагрузки. Поэтому я сделал вид, что пропустил удар, ударился о щит, сполз по нему и замер, когда мне в грудь уперся сияющий клинок огня, что сжимала ее рука. «Сдаешься?» «Ага», — ответил я и тут же схватил ее за руки, запуская в нее красную молнию. «Ах!» — донесся до мне ее сладкий стон. Магия развеялась, и она рухнула на меня, придавив к земле. Крепко прижав ее к себе, наплевав на всю пикантность ситуации, я лечил ее тело, выжигая заразу, заполняя всю ее собой. Каждый участок был проверен, жизненные силы восстановлены, малейшие зачатки увядания устранены. Все, теперь она здорова и даже стала чуточку сильней. «Девочки, а вам не кажется, что если сын лапает маму за задницу, это совсем не напоминает родственные объятия?» — заявила Катя. «Ох», тут же пришла в себя мама и резко вскочила. «Как же хорошо я себя чувствую. Спасибо, сынок», — чмокнула она меня в щеку. «И не красней, попку ты мою в руках держал вполне уверенно. Я тебя лечил. Проклятие малификов активировалось и надо было выжечь заразу. А это возможно лишь при полном контакте», — буркнул я, вставая. «И вообще, оденься, а то батя заревнует. Ты все такой же милый и глупый мальчик», — прижалась она ко мне. «Спасибо, родной. Так хорошо я себя давно не чувствовала. А еще ты мне поддался. Почему? Ты же мог победить». «Что? Сергей мог тебя победить?» — охренела Лиза. «Но ты же самый сильный маг в мире». «Уже нет», — с гордостью ответила та. «Мало того, что он даже не бился со мной, а просто защищался, так он еще и барьер поддерживал. Я бы, например, так не смогла, если бы выкладывалась по полной. Нет, себя бы защитила, но вот остальных нет. Подозреваю, что он перешагнул ранг императора». «Нет, мам, не перешагнул. Нет единения с металлом. В смысле, ранг я, может, и поднял, но это обычный, не истинный. И не поддался я, а просто прекратил бой. Надо было действовать быстро, потому как еще немного, и ты бы потеряла сознание от перегрузок, и тогда было бы сложнее выжечь эту гадость. Ну, если для этого надо заняться всякими непотребствами, я готова», — нескромно сверкнула глазами Катя. «Нет», — тут же отреагировал я, — «ты пока слаба, и наш обмен энергиями тебя просто убьет. Не раньше, чем возьмешь Витязя. То есть, ты все же уверен, что если появится пятый элемент или стихия, мы все станем сильней, и даже я?» — спросила мама. «Вот же ж адреналиновая маньячка». «Совершенно верно. Ты уже на пике и уперлась в свой потолок. К тому же не освоила око. Когда отправитесь в старую крепость, рекомендую всем вам пройти там тренировки. И когда я говорю всем, то это значит всем. После нашего возвращения от ханьцев готовьтесь провести там как минимум год». «Год?» — ахнула мама. «Ну, тебе, может, и поменьше. Все же ты уже владеешь щитом и дланью. А этим, да, год, не меньше. А что насчет поступи? Этому крепость не научит. Она лишь укажет путь. А как вы его осознаете, даже я предсказать не могу. И хватит уже трясти передо мной голой грудью. Я в первую очередь твой сын, и мне не пристало видеть подобное». «Ой, братик опять умеет смущаться», — захлопала в ладоши Лиза. «А я-то думала, все, сломался. Смотрит на всех, как на пустое место. У камнедробилки, и то больше эмоций». Пока мама одевалась, мы расположились на лавочках, стоявших тут же. «В общем, суть вы поняли, я надеюсь, а также то, куда и к чему стремиться. Ну, и будет вам заодно задание: подберите из выпускников девчонок, что смогут присоединиться к вашим тренировкам. Кстати, хотел спросить насчет Хельги, с чего это она была среди них? Разве мы не воевали с Лифляндией?» «Ну, не совсем так», — отозвалась Люба. «Король Август не выступил против нас, открыл границы для объединенной армии, да, но учти, что на него сильно давили, а вот свои войска не дал, то ли струсил, то ли не верил в их победу, не суть. Поэтому, хоть он и признан виновным, но наказание понес минимальное. Земли Прибалтийского пояса теперь поделены на воеводство, вот он и правит Лифлянским автономным воеводством. По сути, для него ничего не изменилось. Должность наследная, звучит красиво, да и под протекторатом Российской империи ему всяко свободнее жить будет. Кажется, он что-то такое предполагал, поэтому не сильно и расстроился. Остальные правители лишились головы, и теперь там сидят наши наместники. А война уже все, закончилась? Нет пока. Наши войска еще тиранят франков и персов. Ну, и нагло жмут, постепенно отхватывая у них земли. Но не сильно, так, чтобы страха нагнать. Потом заставит раскошелиться и, собственно, на этом все. Лет на 200 их памяти хватит, а потом все повторится. И так до тех пор, пока в мире не останется лишь одно государство. Ладно, мне это пока не интересно, но ее кандидатура сразу исключается. Почему? Она отличный воин. Или ты боишься, что она полезет к тебе в штаны? Расслабься. Она сейчас прекрасно понимает, что ей ничего не светит, с ее-то новым статусом. Не поэтому. Она ведомая. Мне такие не нужны. Выбирайте бунтарей, изгоев, тех, кто может мыслить нестандартно. Привыкшие тупо следовать приказам мне не интересны. Экий ты суровый стал, Сергей. Хотя, могу понять, после ваших рассказов о твоей жизни мне становится сильно не по себе. Дело не в моей жизни, а в вашей. Вам с ними в бой идти, значит, и доверять тем, кто будет прикрывать вам спину, вы должны абсолютно. Мама была пятой в нашей школе, на ней была защита отряда. Как думаете, смогла бы она стоять спокойно на переднем крае, боясь за свою спину? Она сильна как никто, но при этом продолжает оставаться милой и нежной девушкой. Сынок, немедленно замолчи, иначе я тебя затискаю до смерти. Но это правда, и вы должны стать похожими на нее, ведь за красивой оберткой скрывается воин, способный уделать любого в этом мире. Скажете вы подобное, глядя на нее? Нет, это и есть ее сила, казаться слабой, даже немного ветреной, до нужного момента, а потом удивить врага, в большинстве случаев смертельно. Так, что-то я разговорился, мне на браслет пришло сообщение, что портной меня уже ожидает, так что я пошел. Мам, пусть остальные мамы соберутся где-нибудь, где вам будет удобнее, надо их также почистить. Котя, ты сегодня ночуешь у меня? Я и сама собиралась, но сейчас вот уточню, зачем, чистить тоже тебя буду. Как с мамами и остальными не получится, ты не выдержишь. Значит, придется аккуратно, а это займет время. Ну, и ранг тебе до воина подниму. Ура! Наконец-то братик обратит на меня внимание. Завидуйте и плачьте горючими слезами. Я бы на твоем месте, Котя, так сильно не радовалась. Процедура может быть весьма болезненна. Ничего, уверена, он будет со мной максимально нежным. Все, вы тут развлекайтесь, а я пошел. Все, что нужно, я увидел и узнал. Мне надо подумать. Развернувшись, я покинул их, привычно переключаясь с одного образа на другой, после чего вытер выступивший пот. Черт, это было близко. Отвык я уже от подобного. Эти чертовки же не знают, что я не их сын и брат, и ведут себя так вольно. А мама у меня огнище. Попробуйте сдерживать гормоны рядом с такой роскошной женщиной. Но вроде справился. А то, что руки на ее зад съехали, так это случайность. Иногда маска холодного импотента все же необходима, но надо еще тренироваться. Портные в количестве одного престарелого мужика и двух его помощниц ждали меня в небольшой гардеробной размером с дом, где, вольготно разместившись на диванчиках, пили чай с печеньками. Увидев меня, вскочили, низко склонились, а после того, как решили, что формальности соблюдены, достали колюще-режущее оружие и накинулись на меня. Только рефлексы и понимание, что меня не собираются убивать, спасли их от смерти. Ну да, сложно спокойно стоять, когда на тебя кидается дамочка с безумной улыбкой, сжимающая в одной руке ножницы, а в другой иголки. Так что, крутили и вертели меня пару часов. Парадная военная форма, два комплекта, повседневная форма, десяток в разных вариациях. Парадный же костюм принца для выхода в свет, не меньше десятка, но возможно увеличение. Повседневная одежда принца не считано. В общем, судя по всему, работать ближайший месяц этот мастер будет исключительно на меня, причем абсолютно бесплатно. Личный портной его императорского высочества, это такая реклама, что сразу отобьется, причем с огромным профитом. Наконец, все закончилось, и я отправился к себе, где и связался с Лилит. Долгого разговора не получилось. Она быстро оттарабанила, что еще не вернулась, взяла след и, мол, сама найдет меня. Но результат якобы мне очень понравится. Следкова и Личева. От малификов мы многого не узнали, магическая клятва крови, что их связывала, не дала им особо болтать, но то, что они находятся на территории наглов, теперь мы знали точно, и тайный приказ уже начал копать в этом направлении. Хорошо, если она сможет найти мне того, у кого можно это узнать до того, как он помрет. Да и вообще, надо поискать способы снимать подобные магические ограничения. Тогда бы и вопросов не было, Лилит сама бы меня к ним привела. Что ж, подождем, время еще терпит. После моего удара они затаятся, а значит, и я успею подготовиться. Кстати, а что у нас с Давыдовым, который канцлером был? Ага, сбежал, гад. Имущество арестовано, рот в опале. Парочку пособников даже посадили, но главный успел скрыться и находится в международном розыске. Жаль, что я так быстро уехал и не успел все закончить. Хотя оно и к лучшему. Мам, все готово? Отбил я на браслете. Да, ждем тебя у меня в комнате. Иду. Так, теперь осталось почистить мам, и план минимум на сегодня готов. Катю оставлю на ночь, с ней возни будет больше. Опять путешествие по закоулкам дворца. К счастью, его жилые помещения находились в одном крыле, поэтому гулял я недолго. Но аппетит уже успел восстановиться, и есть хотелось как не в себя. Но лучше проводить процедуру очищения на пустой желудок, потому как нагрузки были сильными даже для меня. Еще не хватало, чтобы меня стошнило. Замер перед ее дверью. Глубокий вдох-выдох, маска холода на лицо. Предстоящая процедура была очень сложной, потому как свою маму, я хоть и с трудом, но все же принимал в этой роли. А вот две другие со мной никак вообще не были связаны. И грубо говоря, секс с ними, даже при самом строгом обществе, не мог порицаться, потому как общей крови у меня с ними не было. А они красивы, причем настолько, насколько это вообще возможно. Вот мне и надо засунуть свои желания максимально глубоко, дабы ни словом, ни жестом их не спровоцировать. Нет, между нами ничего, конечно, не будет, но они ж потом вечности издеваться будут. Мамы, поклонился я, посмотрите на него, сосредоточен, хмур, будто на битву пришел, а не в гости к прекрасным дамам. Мама Ира пила легкое вино и, похоже, это был не первый ее бокал. Ага, я даже отсюда вижу, как от напряжения играют его мышцы, что ты прячешь за этой рубашкой. Мама Вероника вольготно лежала на диванчике и весело болтала ногой. Ага, сообразил я, поймав насмешливый взгляд своей мамы. Надо мной решили поиздеваться. Что ж, это игра, в которую можно играть вдвоем и более. Я думаю, вам уже сообщили суть предстоящей процедуры, и я не понимаю, почему вы до сих пор в одежде. Стесняетесь меня? Что, вот так сразу? Я совершенно к этому не готова. А где цветы и конфеты? Где дорогие подарки и ухаживания? Анна, мне кажется, мы плохо воспитали нашего сына. Он абсолютно лишен манер. Вошел к дамам и сразу, раздевайтесь. А я, может, так не могу. Мне нужно любви и ласки. И новую бутылку императорского игристого. Совершенно с тобой согласна, Ирина, подхватила Вероника. И ладно бы, хоть толику внимания проявил. Ах, простите, милые дамы, расплылся я в улыбке. Я-то думал, что пришел к мамам, поэтому и отбросил всякие фривольные мысли. Но раз вы, не они, и раз мои руки и мысли ничего не сдерживает, то позвольте за вами поухаживать. Подойдя к ней, я налил доверху вина в бокал, а после, ветром подхватив Веронику, усалил ее рядом с собой. Мои руки вольготно расположились на их талиях, на лице засияла похабная улыбка, а голос стал слаще меда. Итак, что же такие красивые и свободные скучают тут в полном одиночестве? Ах, этот дворец совершенно лишен чувства прекрасного. Нам скучно, никто нас не развлекает. О, позвольте мне это исправить. И дабы показать вам, что и тут могут ценить красоту, я приглашаю вас на танец. Танец, моргнула она. Похоже, я смог ее удивить. Ну конечно же, уважаемая Анна Павловна, если вас не затруднит, включите музыку. Конечно же, Сергей Дмитриевич. Думаю, медленный танец будет в самый раз. Мама резво подскочила, тыкнула пультом, и помещение заполнили нежные звуки, льющиеся, казалось, отовсюду. «Пожалуйте вашу руку, прекрасная леди», — склонился я перед ней в поклоне. Она чуть оторопела, но руку подала, и мы закружились с ней. Ее дыхание жгло мне кожу, глаза, чуть подернутые поволокой, сияли, сознание медленно покидало ее, как и одежда, что растворялась на ней. Моя молния была уже внутри нее и по-хозяйски развернулась, выжигая заразу. Громкий ах, и она повисла на мне, судорожно вцепившись в плечи. Осторожно подхватив ее, я сел на диванчик, все так же не выпуская ее из рук. Она дергалась, слегка постанывала, эротично закусив губу. Последний громкий вскрик, и она обмякла. «Все, гадости больше нет», — констатировал я. «А теперь моя очередь», — резко поднялась Вероника. «И я хочу так же. Крепись, сынок», — засмеялась мама и переключила на новый трек. «Что ж, это весело, наверное. Народ, кто еще не наградил лайком Серегу, не жадничайте, ему ведь нужна ваша поддержка». Глава 16. «Что-то они долго», — сказала мама, с тревогой глядя на своих подруг, что пребывали в нирване. «Ну, так я Веронике ранг поднял, она теперь тоже император, а Ире восстановил жизненный резерв, сделав ее сильней. Вот и зависли немного, через пару минут придут в себя. А здорово ты с ними», — с облегчением улыбнулась она. «Думала, съедят, а они и сами не заметили, как стали добычей. Чтобы меня съесть, нужен хищник по зубости, мам. Ох, не надо на меня смотреть с таким взрослым лицом. Я тогда кажусь себе совсем старой. Ты молода и прекрасна, мам, и я сейчас совершенно серьезно говорю, как человек, видевший тебя всю изнутри. Не говори пошлости и не заставляй меня краснеть, это невозможно. Мне кажется, если бы проводились соревнования по пошлостям, ты бы взяла на них первое место. Причем без всяких пошлостей. Люблю быть первой во всем», — царственно кивнула она. Потом посмотрела на подруг. «Эй, Сони, просыпайтесь. Я же вижу, что вы подглядываете и подслушиваете. И оденьтесь. Нечего перед сыном своими обнаженными прелестями светить. Он сам нас раздел еще и пощупал там, где только мужу можно. Пусть теперь женится. Опомнись, ты уже замужем. Вот и я о чем говорю. Почему это мужикам можно иметь много жен, а женщинам нельзя парочку мужей? Дискриминация и все такое. Не получится. У меня уже есть невеста и изменять я им не собираюсь. А кто меня за зад щупал? Кто прижимался к груди? Кто дышал страстно в ушки? Это вам приснилось или вы меня с кем-то путаете? И вообще, мама права, одевайтесь. А что тебе не нравится? Почему такое странное отношение к обнаженному телу? Не надо его стесняться. А кто сказал, что я стесняюсь? Привычная маска холода опять легла на мое лицо. Я сделал, что должно, остальное меня не интересует. В чем и как ходить, ваше право, но если сюда кто-то зайдет, объясняться будете сами. Аня, когда он на меня так смотрит, у меня мурашки бегут по коже. И отнюдь не от возбуждения, — пожаловалась Вероника. Ладно, мамы, с вами было приятно провести время и поговорить. Как-нибудь повторим, — подмигнув им, я вышел из комнаты. Фух, большое дело сделал. И все же они красотки, что ни говори. Бате точно повезло с ними. Но повторять подобное я больше не хочу. Так, и чем нас сегодня ужинают? За столом опять вся семья в сборе. Отец деловит и задумчив. У него сейчас регулярно проходят какие-то важные совещания, поэтому он больше молчит, постоянно что-то обдумывая. Девчонки шушукаются, поглядывая на меня, явно на что-то намекая. Мамы выглядят вполне себе довольными жизнью и тоже смотрят как-то загадочно. Черт, я опять местная суперзвезда. Не скажу, что мне это не нравится, но я уже отвык от подобного. Я разговаривал с Гаоци Джоу и сообщил о твоем решении нанести ему визит, — заговорил, наконец, отец. Он клятвенно заверил меня, что все пройдет на высшем уровне. Пап, я, собственно, хотел отдохнуть, а не таскаться по всяким мероприятиям. Ничего страшного, императорская семья даже на отдыхе продолжает работать, да и многого от вас не требуется, посетите парочку официальных приемов, посветите лицом. Пусть все видят, что наши связи с ханьцами по-прежнему крепки. Ну, и вопрос о вашей безопасности я тоже с ним обсудил. Он уверил меня, что с вашей головы даже волос не упадет, потому как понимает, что в противном случае с плеч упадет его голова. За это не стоит переживать, отец. Я за один косой взгляд в сторону девушек сотру с лица земли их столицу. Демонстрация силы – это хорошо и даже иногда полезно. Но давай без перегибов. Уверяю тебя, если к нам лезть не будут, то я буду милым няшкой. Говорю же, Просто хочу отдохнуть. Дел в дальнейшем предстоит много, вот и запасаюсь энергией для этого. Кстати, пока нас не будет, пожалуйста, подбери людей, что в будущем станут гарнизоном крепости. Я туда все равно планирую наведаться, так что сразу и защиту им дам. Обязательно. Сам бы полетел посмотреть, но тебе нельзя, я уже говорил. Сейчас там смогут находиться только одаренные. Помню я, помню. Твои уже покинули территорию дворца, отправил их на отдых. Воевать научились, а вот расслабляться пока нет. Пусть учатся, а то крышей поедут. Куда-то конкретно отправил. Нет, пусть выберут сами. И кстати, подскажи, где я могу ознакомиться с их личными делами? А то в школе у нас о подобном было нельзя спрашивать, да и не принято, а вот сейчас можно и нужно. Плох тот командир, который не заботится о своем подчиненном. Анна, я сделаю запрос в школу. Подобной информации у меня нет. Тогда не надо. Когда отправимся в крепость, сам туда заскочу. Есть у меня вопросы к старшим. И разговаривать я с ними теперь буду как Гордеев, а не как первый, сжал я кулаки. Не надо на них злиться, сынок. Они лишь выполняли свою работу. А никто пока и не злится, мам. И я буду совсем добрый, если мне все честно расскажут, и очень злой, если нет. Ты сейчас не сильно занят? Лиза догнала меня, когда я направлялся в сторону своей комнаты. Информации для дальнейшего планирования было недостаточно, и я хотел поразмышлять над нашей поездкой, прикинуть план, расставить приоритеты, обновить знания об империи. Ну ладно, да, я хотел просто поваляться в постели, потому как реально устал, а мне еще Катю лечить. Несмотря на мою браваду, подобное забирало кучу сил, поэтому хотелось восстановиться и, может, немного вздремнуть на сытый желудок. Завтра, кстати, прикажу сменить постель на менее мягкую, потому как в этой я спать не могу. Кажется, сейчас ляжешь на нее и утонешь. И пусть остальные тоже к этому привыкают, мы не изнеженные барышни, а спать на жестком полезнее для спины. Нет, а что, есть предложение? Прижав к себе, я незаметно схватил ее за попку. А что, у меня стресс после посещения мам, и это хороший способ выпустить пар. На тренировку я пока был не способен. Я не об этом, ответила она, чуть отстранившись, но не вырываясь. Хотя и об этом тоже, впилась мне в губы. Черт, никак к этому не могу привыкнуть. Мы ж для чего на полигон все вместе пошли, чтобы обсудить наши отношения, и так этого не сделали. Ну, давайте тогда ко мне, устроим подушечные посиделки, а то я давно зомбоящик не смотрел, вдруг чего интересного вышло, тогда мы все подготовим, отдыхай. Ну, а я что, дурак, чтобы отказываться от такого предложения? Люблю смотреть на горящий костер, бегущую воду и работу, которую делают за меня, так что я ополоснулся, переоделся и увалился на постель в ожидании, когда меня позовут, потому как впервые за много месяцев я позволил себе по-настоящему лениться. Ненадолго, всего на вечер, а то так и привыкнуть можно. Девчонки скооперировались достаточно быстро. Натащили вкусных напитков, все в рамках, без алкоголя, расстелили на полу теплый плед, немного поругались насчет того, кто будет сидеть со мной рядом. Потом разыграли в камень, ножницы, бумагу, выиграли Люба с Ольгой, чокнулись, выпили соку. Мы тут подумали и решили, что не хотим кого-то другого к нам, кроме Кати, начала Ольга. «Объясни», — сказал я, желая послушать их мотивы. Впрочем, я о них и так догадывался. Мы — семья, и навсегда ей остаемся. Чужого человека трудно будет принять к себе. Если ваши энергии сольются, то это произойдет само собой. Но с Гордеевыми это проще сделать, верно? Шанс на это высок. Наша кровь совместима. Кстати, насчет крови я не совсем поняла. Как малефики смогли нас всех проклясть? Ладно, Лиза с Любой, ладно еще Катя, но мамы-то не Гордеевы, в них нет нашей крови. Да тут просто все, Оль. Во время соединения мы обмениваемся энергиями, в которых содержатся частички нас, что и порождает нашу связь. И эти частички как слепок, который, попадая в кровь, создает замкнутый круг циркуляции, главный в котором мужчина. Мамы одаренные и сильные, поэтому они больше подвержены влиянию проклятия. Катя слаба, поэтому, уверен, она почувствовала лишь недомогание, не более. А если бы в этом круге была женщина вообще без магии или слабой ораты, то даже не заметила бы его. Чем сильнее маг, тем проще на него воздействовать. Отец тут особый случай, он, можно сказать, центр вашей силы и просто бы умер от воздействия проклятия. Ну и по причине того, что он не маг, Остатков воздействия на кровь у него нет. Ну и в момент сильного напряжения циркуляция усиливается и зараза активизируется. Очень схоже с действием яда пустынного скорпиона. В покое он практически безопасен, но стоит начать двигаться, следует мгновенная смерть. А как на тебя это подействовало? Не уверен, но судя по времени, я как раз тогда балансировал на грани жизни и смерти. Магией не пользовался, да и вообще, был без сознания. Возможно, это даже послужило неким толчком для перехода на следующую ступень. А если в другое время, то никак, больше мне плохо ни разу не было. Странно все это, задумалась она. И все же это не снимает нашего вопроса, что тебе нужно, чтобы понять, подходит Катя или нет. 2 года, ну, или точнее полтора, когда ей стукнет 18. То есть без постели не понять, да при чем тут постель, обмен энергией можно сделать и без секса. Другое дело, что ее тело должно это выдержать и быть полностью сформированным магически. Сегодня я подниму ей ранг до воина, и она начнет его укреплять под руководством 6-й, и к нужному моменту она будет полностью готова. Да я уже сейчас готова. Мне всегда нравилось твое самомнение, ущипнул я ее за бок. Вот когда сможешь достать в бою 6-ю, тогда и приходи. Это никогда, что ли? Возмутилась она. Плохой настрой. Открою вам великую тайну. Когда я попал в школу, мне сразу наваляли. Не какие-то там супервойны, а 2 девчонки-дружинницы. Мне, воеводе, сильному парню уронили самооценку ниже плинтуса. И пока я жевал сопли, они, даже не запыхавшись, пошли на занятия. И так было долго, пока я не набрал кондиций. Поэтому тут главное поставить себе цель и идти к ней, невзирая на боль и усталость. То есть, ты не сразу стал таким крутым? Да, нет, конечно. У меня в организме нет ни одной кости, которая бы не ломалась 100 раз, ни одной мышцы, что не рвалась. Боль – лучший учитель. Хочешь перестать отхватывать – тренируйся. Хочешь стать сильней – тренируйся. Хочешь победить – тренируйся. Нас учили так, а если нет, то умрешь. Я же говорил, у нас не было лекаря, и каждый помогал себе сам и только сам. Ты мог пролежать с переломанным позвоночником на ледяной земле 3 дня, и к тебе никто не подошел бы, чтобы помочь. Максимум, могли проверить, живой еще или уже нет. У тебя такое было? Про себя и рассказываю, содрогнулся я, вспомнив один из моментов жизни в школе. Как я тогда выжил, вообще не понимаю, но обморожение заработал точно. Неделю восстанавливался. При этом нагрузку с меня никто не снимал, и всем было плевать, как я себя чувствую. А если вдруг Катя не подойдет? Эй, что значит, не подойдет? Я идеально, сразу завопила та. Просто хочу просчитать все варианты. Как будешь искать? Не возьмешь же ты, как в детской сказке, туфельку и не помчишься по всей империи примерять ее на всех девушек. Я почувствую, это будет так же, как с вами. Сильная тяга, желание обладать, защитить, раствориться. С тобой, Оль, это произошло практически сразу, но тогда я не понимал этих чувств. С Лизой любой позже. Катенька, с тобой пока все непонятно. Прости, но я не могу понять, где кончается любовь брата и начинается любовь мужчины. Ты для меня, мое сокровище, моя любимая, но пока только сестра. Как женщину я тебя, увы, не воспринимаю. Я тебе не нравлюсь? Чуть ли не со слезами спросила она. Да при чем тут это, глупенькая? Обнял я ее. Дело не в тебе, а во мне. Ты ослепительно красивая, но пока все же сестра. Не могу я на тебя смотреть, как на объект вожделения. Возможно, со временем это пройдет. Похоже на тост, выпьем за то, чтобы все плохое прошло, подняла Лиза кружку с лимонадом, и мы дружно чокнулись. После этого мы просто болтали, обсуждали нашу поездку к ханьцам, девушки рассчитывали на большой шопинг, да и вообще, планировали активный отдых. Я же наоборот, планировал максимально лениться. К тому же там были термальные источники, которые меня очень интересовали. Помню, читал я как-то книгу про одного попаданца, который со всем гаремом поехал на них и отлично провел там время. Правда, спокойно отдохнуть ему и там не дали, но я рассчитывал не повторить его судьбу. После этого часы пробили полночь, девушки попрощались с нами и, ехидно поглядывая на начавшую дрожать Катю, пожелали нам неспокойной ночи. Вот же ж негодницы. Кать, хватит трястись, то ты гиперактивна, а то ведешь себя как ребенок. Не переживай, ничего не будет. Я просто почищу твой организм и подниму тебе ранг. Тебе даже раздеваться не придется. Так что ложись и можешь даже заснуть. С чего ты взял, что я боюсь? С вызовом спросила она, а губки ее так и тряслись. Я обнял ее, прижав к себе. Все, успокоилась, пошли в постель, а то ночь длинная, а мне еще поспать надо. Свет погас, заиграла легкая музыка, практически на грани слышимости. Я прижал сестру к себе, чувствуя ее дыхание у себя на груди. «Мне кажется, я не смогу заснуть», — пожаловалась она. «Сможешь», — улыбнулся я, дотрагиваясь до ее лба и погружая ее в сон. «Ну, а теперь самое интересное. Молния входит в ее тело, и мне открывается вся картина того, что внутри нее происходит. Выглядит в целом неплохо, молодой, здоровый организм, развитый без особых перекосов. Так, теперь ищем эту дрянь от малификов. Заглядываю в каждый уголок ее тела, чувствуя себя извращенцем, но с ней, как со всеми, нельзя. Ослабь я контроль, и молния черт его знает, чего может натворить. Поэтому действуем по старинке и вручную. Гадости оказалось немного, видимо, потому, что она все же слабенькая одаренная и проклятие крови на нее особо не подействовали. Теперь на очереди каналы, с ними проще, достаточно просто укрепить. Прогоняю молнию по ним, несколько раз заставляя их растягиваться и уплотняться. Теперь источник, небольшой, стенки опять же хрупкие. И тут нужно осторожно, потому как если рванет, потом восстановить будет трудно, если вообще возможно. Поэтому окружаю его по кругу молнией, дабы удержать, если что, и начинаю тянуть в разные стороны, увеличивая его. В обычном состоянии происходит как бы взрыв, когда старая оболочка распадается, не выдержав давления новой, более большой. Но тут-то все по-другому. В общем, я его осторожно растягиваю, а молния наполняет. Вижу, что все на грани, значит, пора. Еще плотнее окутываю его, делая ее как бы частью источника, потом резкий всплеск. Тот увеличился, затрещал, попытался дать трещину, но я бдел и тут же ее зарастил. Источник немного посокращался и успокоился, увеличившись почти в 3 раза. Черт, перестарался, похоже. Она ж теперь не просто воин стала, а на границе с витязем. Хотя, так еще лучше. Следующий переход пройдет легче и без моего вмешательства. Вот Люба с Лизой взяли воеводу и не заметили этого даже. Значит, сюрприз будет. На этом все. Источник к утру наполнится, восстановится, каналы окрепнут, и она станет заметно сильней. Мавр сделал свое дело, Мавр может спокойно поспать, а то уже светает, а на утро много дел запланировано. Смотаюсь я, наверное, в академию. Смысла тянуть не вижу, да и встретиться хочу со старыми знакомыми. Пока идут занятия, есть шанс их всех поймать на месте. Это выпускные раньше проходят, а у остальных сейчас самая жаркая пора, сессия. Решено, поеду осмотрюсь, а сейчас спать. Глава 17. Я не пойму, у нас что-то было или нет, разбудил меня голос Кати. Открыв глаза, я увидел, что она практически лежит на мне и смотрит в мое лицо. Ничего не было, протяжно зевнул я, потягиваясь. Да и не могло быть, я тебя вылечил и поднял ранг, не более. Жаль, протянула она. Хотя, нет, не жаль, я бы хотела помнить свой первый раз. Но ты уже считаешься моим женихом, я считаюсь твоим братом. И если ты сейчас же не слезешь с меня, то на его правах я отшлепаю тебя по заднице. Вот всегда ты так, надулась она, как другим, так и красивые и желанные, а как ко мне, так сразу отшлепать. Или это у тебя такие ролевые игры? Я что-то про такое читала, но не уверена, что правильно поняла. Вот когда поймешь, тогда и приходи. Слезай давай, пора вставать. Не слезу, она решительно мотнула головой и уселась сверху. Еще рано, и меня распирает от энергии. Это ты во всем виноват. И как порядочный принц, теперь должен взять на себя ответственность. Нет порядочного принца, помер на 2-й день обучения в школе. А кто есть? Наклонись ко мне поближе, деточка, и я шепну тебе на ушко. Да, полное любопытство, склонилась она. А есть страшный дракон, который тебя съест. Заорал я и принялся ее щекотать. Не надо, ой, умру, отпусти меня все, умираю. Сначала отбивалась она, а потом замерла, зажмурившись. Спустя минуту приоткрыла один глаз. И что, так и будешь просто лежать? А чего? Вот ты бестолковый. Ты должен меня оживить поцелуем истинной любви. Сейчас я с огромным удовольствием полюбил бы большой кусок мяса с кровью и жареной картошечкой. Странные у тебя фетиши. Но не меняй тему, целуй, иначе это сделаю я. Нет, ты пока мелкая, а еще наглая извращенка, что не стыдится валяться в постели со взрослым мужчиной почти в неглиже. Ты мой будущий муж, поэтому тебе можно смотреть. Тем более, что ты там все уже видел и щупал. И это он меня еще называет извращенкой. Какие планы на сегодня? Поеду в академию. А тебе разве самой не надо на занятия? Успею еще. Экзамены только через 4 дня начинаются. Если что, я к ним готова. И вообще, я лучшая в классе. Принцесса и должна быть лучшей во всем. Местные мальчики как? Клинья не подбивают? Ну, там всякие князья. Да графы, а ты ревнуешь? Нет, Бука, не подбивают, а то им папа подбивалки сломает. Да и достали, если честно, их слюнявые морды. Только и смотрит влюбленными глазами и в очередь становится, чтобы исполнить любой каприз. За меня даже парочка дуэлей была. Ну, типа, кто-то не так посмотрел, кто-то это заметил, вот и подрались. Я даже не знала об этом, потом рассказали. А тебе, значит, не нравится, когда твои желания исполняют? Усмехнулся я. Не важно, что за желания, важно, кто их исполняет. От них мне ничего не надо. Любить Гордееву может только Гордеев, и никто больше. Ну, и мужчина-тряпка, горе жене, он же не защитить, не подставить плечо не сможет. Ну, солнце, не надо всех парней грести под одну гребенку. Кто ж виноват, что в нашем мире магия есть только у женщин? А еще у тебя, и ты сильный, самый сильный, а еще лучший, и можешь защитить близких, а еще любимый. Мне все это подходит. Я не глухая и слышу разговоры. Про то, как ты Ольгу спас, знаю все, без подробностей, но все. И все тобой восхищаются, даже отец. А это дорогого стоит. Все, хватит лить мне мед в уши и ерзать там, где нельзя. Пошли на завтрак, а то не поймут, чего мы так задерживаемся. Да пусть не понимают, мне все равно. Ты в душ, спинку потереть, вали к себе, мелкая, а то так потру, что сидеть не сможешь. Ты только обещаешь. Вредина, показав мне язык, она смылась, перед этим попытавшись поцеловать меня в губы, но не обломилась. Я не педофил, и все такое. Нет, конечно, девочки в этом мире и в 14 замуж выходят, у аристократов это сплошь и рядом происходит. Но я так не могу. Пусть терпит и растет, а там посмотрим. За завтраком были Ольга, Катя и моя мама. Остальные разбежались по делам, середина недели, у всех есть, чем заняться. Лиза с Любой поехали оформлять документы о переводе их в мой отряд, это надо было сделать лично. Хоть и принцессы, но порядок есть порядок. Отец отправился в земельную канцелярию с проверкой, мамы, да фиг их знает, без дела у нас никто не сидел. После завтрака Ольга отправилась в посольский приказ, дабы все проверить насчет нашей поездки. Мама занялась организацией приема в честь меня, который пройдет завтра. Катя рванула на учебу, ну а я, переодевшись в военную форму с погонами, но без наград, направился в академию. От сопровождения, полагающегося моему статусу, я отбился всеми доступными средствами, включая магию. Какого черта сильнейшей одаренной империи, если у меня и задрано самомнение, то немного, должен ездить с кортежем, который его якобы охраняет. Нет, я себе точно не льстил и знал, что грохнуть можно любого, но в то же время я знал, что в случае нападения я легко исчезну, либо приму бой, не оглядываясь за спину. По этой же причине даже такси брать не стал и, выйдя из дворца, пошел на автобусную обстановку, желая добираться до академии как обычный человек. Единственное, что я предусмотрительно использовал, это амулет иллюзии. Не то, чтобы мою рожу знала вся страна, но лишний раз светить ей не хотелось. Город встретил меня солнцем, спешащими людьми, детским гомоном и давкой. Проехав десяток остановок, я понял, что городская давка не мое, и решил пройтись пешочком. Благо, что можно сократить маршрут и управиться часа за два. Торопиться мне было некуда, настроение было прекрасным. Парочка встречных военных патрулей проверила мои документы, охренела и, взяв под козырек, быстро испарились. Нет, я себя не тешил надеждой, что нахожусь в полном одиночестве. Опытный взгляд срисовал как минимум 20 агентов тайного приказа, что присматривали за мной. Но главное, чтобы они близко не лезли, а так я усложнять им работу и не собирался. Просто шел, разглядывая дома, наслаждаясь самой прогулкой. Слегка нагуляв аппетит, перекусил в кафешке. Построил глазки милой официантке, что млела от внимания бравого военного. Выпил крепкого кофе с булочками, оставил щедрые чаевые. В общем, как говорят, сибаритствовал и показывал близость императорской семьи к народу, подобно Гаруну Аль-Рашиду, бродя среди них неузнанным, слушая местные разговоры. Уже подходя к академии, хлопнул себя по лбу, изменив направление, купил в ближайшем цветочном магазине большой букет роз. Раз обещал, надо делать. Так что к воротам я подошел вполне себе довольный. Охрана, поняв, кто перед ними, пришлось снять иллюзию, потому как на территории Академии она все равно не работала бы, сразу открыла ворота, не смея задерживать принца. Народа на улице по причине разгара учебного дня было мало, поэтому я шел к главному корпусу, никем не узнанный и практически незамеченный. Нет, меня, конечно, видели, но кто я и к кому идет такой красавчик, особо не вникали. Секретарша ректора при виде меня вскочила, потом села, сильно покраснела, а я, послав ей воздушный поцелуй, решительно толкнул массивную дверь. Незабвенная Юлия Александровна обнаружилась на своем месте, закопанная в куче бумаг, которые она внимательно читала и иногда жестко рвала на клочки. Видимо, утро у нее не задалось, потому как этими клочками был усеян весь кабинет. «Госпожа ректор, вот, как и обещал, прекрасные цветы для прекрасной дамы. Гордеев», — оторвалась она от бумаг. «Ох, простите, ваше высочество», — спохватившись, учтиво склонила она голову. «Ну, полно вам, чай, не чужие люди», — улыбнулся я. «Ах, какой красавчик», — улыбнулась она в ответ. «Вырос, возмужал, прямо глаз не оторвать. Эх, была бы я помоложе, так вы и сейчас многим молодым фору дадите. Вы же как вино, чем старше становитесь, тем роскошнее вкус. Льстишь, но приятно. За цветы, кстати, спасибо, не ожидала. Я же обещал, да и как я мог к вам явиться без них? Это очень плохой тон и пример для студентов. Все бы так думали. Чаю», — прикинув, что место в желудке еще осталось, я согласился на кофе. Ходьба разыграла аппетит, да и время обеда близилось. Но серьезно поесть я планировал в другой компании. «Ну, рассказывай», — заблестела глазами она. «Видела я бой твоего отряда, удивил, это еще мягко сказано. Кто ты уже, князь? Или, боюсь предположить, до императора ранг поднял?» «Подтвержденный князь», — кивнул я ей. «Некоторые называют его истинным». «Ух ты, значит, по нашей классификации точно император. Горжусь тобой, Сережа, очень горжусь. Знаю, что моей заслуги в этом нет, но все же ты начинал учебу у меня, и кто знает, может, и наша академия помогла тебе в развитии». «Конечно, помогла, а как иначе-то? Поэтому я и тут. Помощь альма-матер — святая обязанность каждого, кто учился в ее стенах. Так чем конкретно я могу помочь?» «Мама мне объяснила в общих чертах, но без конкретики. Да я и сама толком не знаю, но общее направление есть. Волхвы все чаще начинают пугать людей пророчествами о конце света. Одаренные, владеющие стихиями, понятия не имеют, как защищаться от темной магии богов, культы которых растут как грибы после дождя. Участились пропажи людей, среди дворян ходят слухи о некоем ордене, дающем магию мужчинам. Кто-то не верит, а кто-то и прислушивается. Ты бы в храм всех богов съездил, да поговорил с верховным волхвом Кудеиром. Уверена, у вас найдутся общие темы. А от тебя конкретно я хочу, чтобы ты провел занятия с курсантами и студентами и на своем примере объяснил им разницу между светлым и темным путем. Ну, и про магию темных разъяснил. Ты, я так понимаю, с ней столкнулся на Камчатке и, судя по твоим действиям, точно знал, что делать. Вот и расскажи об этом остальным, тебя послушают. Ну, и что касается боевой части, то, как вы сражаетесь, это вообще за гранью. Твои показали класс, а вот ты. Я даже толком не поняла ничего, так быстро ты двигался. Зная нашу систему, быть может, ты сможешь подсказать, что надо изменить. Ох, уважаемая Юлия Александровна, вы ставите передо мной невыполнимую задачу. Насчет богов, это понятно, расскажу и покажу. Мне скрывать нечего, а польза, глядишь, и будет. А вот насчет боевки, тут всю систему ломать надо, да и не выдержат здешние барышни подобных нагрузок. Но посмотрю, пока без обещаний что-то сделать. Так, как тренировали нас, я и врагу не пожелаю учиться. У вас смертность, насколько помню, составляет едва ли 1%, и то это обычно трагическая случайность, а у нас до нашего выпуска была 60-70%. Если выживала из 20 учениц хотя бы половина, это считалось превосходным результатом. Что же это за школа такая? Извините, это закрытая информация. Уже одно то, что вы видели нашу работу, признак высокого доверия императорской семьи. Но больше вам не узнать и искать о ней информацию не советую. Незачем, да и опасно это. Ой, ну ты запугал старую женщину. Я и сама понимаю, куда можно сунуть нос, а куда нет. Ну так что, поможешь? Конечно. Вот только я в отпуск уезжаю на 2 недели, а как вернусь, мы согласуем часы. Хотя, у вас же скоро каникулы начнутся. Да, тогда начнем уже в сентябре, наверное. Раньше-то смысла нет. Как раз таки есть. Мы не закрываемся на лето. Многие кружки и факультативы продолжают работать. Мы оповестим всех и посмотрим, сколько желающих тебя послушать наберется. Как вернешься, я тебе сообщу. Пропуск тебе выписывать смысла нет. С твоим допуском ты и ко мне в спальню без стука зайти можешь. Спасибо за предложение, Юлия Александровна, но я, пожалуй, воздержусь от подобного. Мои невесты строгие и ревнивы, и всех моих сил не хватит, чтобы от них отбиться, если они захотят меня прибить за измену. А ты нахал, усмехнулась она, считай, я тебе поверила. Ладно, иди уже, я ж вижу, что тебе не терпится со своими увидеться. И еще раз спасибо за цветы. Вам спасибо, госпожа ректор, жду от вас сообщения. Всего доброго. Поклонившись, я оставил ее кабинет. Так, теперь куда? Ну ясно же, на боевой факультет. Где там моя Снежана? Как там мои лед и пламя? Хотя они уже не мои, увы, продолжать наши дальнейшие отношения я не планировал. Хотя, кто меня знает, жизнь интересная штука как ни крути. С другой стороны, количество дам на квадратный сантиметр моего тела сильно возросло, и как с этим разбираться, я понятия не имел. Стоит ли возобновлять старые связи? Ага, вот с этой точно стоит. Мастер-офицер Снежана вышла из кабинета и, не замечая меня, вставила в замочную скважину ключ, явно собираясь его запереть. Рывок, и вот мы уже внутри, она в моих руках, прижимается спиной ко мне. Попытка вырваться ей не удается. Вспыхнувший щит я мгновенно взял под контроль и развеял его. «Расслабились вы, госпожа мастер-офицер», — шепнул я ей на ушко, мгновенно ставшие красным. «Гордеев», — выдохнула она, — «а вы ожидали кого-то другого? Немедленно меня отпусти. А если нет, то я надеру тебе зад. Ты можешь попробовать это сделать». Она еще несколько раз рванулась, руки покрылись пламенем, которое, впрочем, сразу угасло. «Меня теперь подобным не взять. Чего ты хочешь? Тебя?» Моя рука поползла по ее животику вверх. Тяжелое дыхание было мне ответом, и попытки вырваться прекратились. «Ты все так же вкусно пахнешь», — я вдохнул запах ее волос, «а твоя попка, как и прежде, тверда как орех. Как ты без меня жила?»